Глава 7. Песни Вещего. Ночевали на том самом берегу, где били уток. Крикуньям снова пришлось лихо, но возвращаться в Хатигуш с пустыми руками никому не хотелось. Старого волхва и раненых уложили спать под холстиной с хазарского увоза. Хоть навряд ли Доула успел по ней заскучать, да выбирать в лесу особо не приходилось. Пару утрешних уток Мечислав скорой рукой приготовил на ужин всем путникам. Выпотрошил, натер изнутри золою, набил брюхо собранными под присмотром сбоя травами, облепил глиной и прикопал у самого края костра. Запекалась утятина на загляденье. Хоть сам Мечислав больше любил ее с медом, но посреди лесу вечером взять меду было негде. Ночь прошла ровно. Медше досталось сторожить около полуночи. Сторожа вышла спокойная. Звери летом не пытались подобраться к оружным людям, а лесная нечисть, видать, боялась волхва. Сын вождя успел и на звезды полюбоваться, и наслушаться лягушачьих трелей и тростников. А когда уже стал клевать носом, его отправил спать поднявшийся вуй. А утром пасынок проснулся от голоса старого доула. Седобородый волх пел, стоя на мелководье босыми ногами, повернувшись лицом к поднимавшемуся над вершинами деревьев алому боку молодого солнца. На щетине, покрывавшей меченными странными звездчатыми шрамами череп, на бороде и притянутых к солнцу ладонях волхва поблескивали капли воды, ловя свет начинающегося дня. Вслед за волхвом омыли руки и лица вождь Крамегость с воинами, а потом пришел черед Мечи. У тех мест, где быть дозором, возвращавшийся отряд встретил свист, переливчатый, тоскливый. Чужак бы подумал, что подает голос одна из бесчисленных лесных птах, хотя старый Доула, даром что не просто чужак, а чужеземец, только усмехнулся в бороду, с любопытством оглядывая лес, и понимающе сощурился, когда вождь Крамегость отозвался тремя такими же, только короткими трелями. Молодые парни, едва надевшие перстни и гривны, появились в тени между деревьев бесшумно. Когда увидели, с кем вернулся вождь, настороженно прищуренные серые глаза изумленно распахнулись. «Это наш гость», – проронил вуй Крамегость, и парни молча склонили колпаки, приветствуя теперь не только вождя и старших воинов, но и неведомого бородатого старца. Вождю оставалось лишь гордиться недавно прошедшими посвящение воинами. Ни один не выказал, как удивлен услышанным от вождя, будто Хатигуш принимал гостей что ни день. Потрелили пересвистков, от загодели посланного с заставы отрока. В Хатигуще уже знали, что вождь возвращается с охоты без обильной добычи, но с гостем. А гость – чужак, которого допустили в городец, случался не то что реже хорошая охота. По правде сказать, такого на памяти большей части живущих в лесном убежище вовсе еще не бывало. Селянами, приносившими дары или искавшими защиту у правды, у леса. Лесные воины встречались не то что далеко за увенчанным головами чистоколом, за засеками и заставами, сторожившими дальние подступы к чищобным крепям. С торговыми людьми, ведшими с лесом дела, находились и такие, в ком то ли ненависть к хазарам, то ли любовь к прибыли, то ли все разом пересилила страх лютых кар, который сулил Каганов закон, разбойничьим пособникам. Встречались и того дальше. Так что увидеть в стенах городца незнакомое лицо было почти так же дивно, как в отражении на воде. У ворот собирались все жители городца, кроме разве тех, кто нес дозор на стенах. Тишина стояла такая, что даже собаки молчали. Разве что пара самых маленьких и глупых щенков звонко тявкнула и смолкла в изумлении. Не собакам было принимать творившееся. Людям-то многим было невдомек, но охватившую хозяев отрыбь псы почувствовали. И силу веявшую от незнакомца, вслед за вождем въехавшего в увенчанные лосиными рогами ворота. Силу самого старшего, хозяина хозяев. Все молча смотрели, как вождь Крамегость, спешившись первым, помогает седобородому чужаку сойти с коня, что само по себе было невиданно. Дед Хатигуща давно не садился в седло, а более никому Крамегость, сын Дивногостя, до сего дня не держал стремени. Потом вперед выступили двое. Дед в своей высокой шапке и знахарка Хатигуща, желтоглазая круглолицая, с резкими скулами, мещера. Несколько мгновений трое. Гость и вышедшие ему навстречу стояли неподвижно. Потом Доула наклонил седую голову. Дед же, по толпе, как ветер по роще, прошелестил сдавленный вздох. Снял колпак, обнажив поднимавшуюся от лба к макушке лысину. В обрамлении седых волос и, держа его на сгибе руки, будто шлем, опустился на одно колено. Согнулась в поясном поклоне и так застыла мещера. Доула, С легкой, почти незаметной поспешностью шагнул вперед и коснулся пальцами сперва плеч деда, потом согнутой спины мещеры. Дед и знахарка повели гостя к главному дому городца через спешно расступившуюся толпу, а вождь Кремегость шел за ними, будто простой воин. За их спинами словно сняли какие-то заклятия. Вскипала на месте безмолвие и неподвижности тихая суета, а тройки и меч в их числе торопились помочь вернувшимся с охоты воинам, принимали охотничью добычу, оружие, брали под узцы коней. Иного способа побыстрее оказаться поближе к этому чуду из чудес гостю не было. Ну и вдруг кто-то из воинов проронил хоть три слова, способные прояснить, что же все-таки стряслось над Хатигощем. Откуда объявился невидимый седой странник, которому столь почтенны самые почтенные из здешних обитателей? Мечислава, впрочем, самого плотно обступили отроки, младшие, старшие, сверстники вперемешку. Старшим-то вопросы задавать нельзя, а своему в самый раз. К их великому сожалению, рядом немедля объявился сбой, найдя всем любопытным работу подальше от пасынка, да и его самого щедро наделив заботами. Жены деда отдавали распоряжения снохам и прочим родственницам и свойственницам. Надо было приниматься заготовку для гостя и всех, кто к вечеру соберется послушать гостя и поглядеть на него. Вышло же в конце концов так, что стол накрывать и собирать всех, кто хотел послушать Доула или хоть взглянуть на него, пришлось не под крышей, а прямо посреди городца. Вынесли столы и скамьи из всех домов, накрыли скатертью, уставили едой. Всем, чем лес послал, да еще и дарами сельскими. Было здесь запеченное на углях, грединой. Грединой в X веке называли способ приготовления мяса, который сейчас именуется тюркским по происхождению словом «шашлык». Кстати, в новгородской первой летописи при описании быта Святослава и его воинов третьей после зверины и конины называется не говядина, как в остальных списках летописи. Не стада же с собой угонял на войну князь. Недаром весь этот пассаж посвящен описанию того, как легко, будто пардус, ходил он в походы. А именно грядина, не мясо, а способ готовки. Звериное мясо, нанизанное чередою зубчиками дикого чеснока, растущее на заливных лугах у лесных речек, на дубовые тонкие колышки, были жареные на вертеле и запеченные в глине глухари и тетерева, была похлебка из уток и рябчиков с тем же диким чесноком и хвощами, был хлеб из желудей, были кисели, леваши из лесной ягоды, окрошка на квасе, мед, настоянный на травах и ягодах. Но что было собравшимся во дворе Хатигоща вятичем до этого изобилия? Все это было и видано на столах, и пито, и едено не один раз и не два. Не так уж богато лесное бытие на разносолы. Жизнь в лесной глуши не для переборчивых приверет лакомок. Гораздо сильнее влечет к себе взгляды человек из иного мира. Словно ожили стариковские рассказы про дальние походы. Невиданно полноводные реки, про многолюдные поселения и еще более многолюдные битвы. Про края, где вовсе нет деревьев, только трава, от края и до края, и о стоящем за ними, в вечном бескрайнем половодье мертвой, жгучей воды до самого окоема моря. Я совсем уж в чудных странах, по ту сторону мертвой воды, где люди прячутся от жара в камнях, а в раскаленном небе владычат, как верят тамошние, единственный бог, злобный, ревнивый и неуживчивый. Поэтому ели люди Хатигоща без особой жадности, больше коротая время до той поры, как пришлому захочется рассказать, а лучше того спеть, про дальние земли, про чужие дела. А чужак, Волхв, не торопился, откусывал понемногу от каждого поднесенного ему блюда и отсылал на общий стол, к меду пока вовсе не прикоснулся, только квас распробовал. Беседовал о чем-то с дедом и мещерой. И, судя по лицам, не самая веселая выходила беседа деда и знахарки Хатигоща с иноземным волхвом. Деду никто, даже вождь, не станет указывать, что делать. Седоусы и дружинники рядом с ним безмолвны, будто отроки. Но все больше глаз останавливался на нем и чужеземца, выжидающе, просяще. Разговоры за столами утихли, и молчание расходилось от места, где гость вел разговор с дедом, и оба старика чувствовали это. «Ой, на мудрый!» – попросил дед наконец. За столами стало вовсе уж тихо. Доула пожал плечами под мохнатой безрукавкой. «И рад бы уважить, да не знаю чем. Здешние песни вам лучше ведомы, чем мне. Боюсь, не так спою, прогневаю вас. А какую выбрать из песен чужих земель, не знаю». «Спой нам песню своей земли!» Подала голос старшая жена деда. Доула вопросительно поглядел из-под кустистых бровей на ее мужа. Тот склонил голову, сообщаясь с выбором супруги. Пальцы коснулись струн. Раз. Другой. Снова неведомая, полупонятная речь, но от пения или струн, от голоса ли певца она становилась понятнее, яснее. Пелась про воина. В песне говорилось «юнак», и Мечислав вспомнил, что Доула называл так Истому по имени Татунча. Струны под пальцами Доула горько плакали голосом матери неведомого Татунча, заклиная того расстаться с жизнью Скамара. Что такое Скамар, Мечислав не знал, но знакома была та жизнь, о которой причитала мать Татунча. Без земли, без дома, в лесных укрывищах. И Татунча, воин-юнак, из далекой земли, не выдержал слез и попреков матери. Вот снял и спрятал он оружие. Вот запряг он в плуг боевого коня. Вот идет он по пашне под жарким солнцем. А навстречу ему – гречины, слуги царевы. Про греков Мечислав слышал. На них ходил дед с русским князем. И значит, они были враги. В рассказах деда греки представали лживыми и лишенными отваги. Когда не могли спрятаться за свое жуткое оружие, поджигающее землю и воду, старались откупиться золотом. И про оружие греки лгали, рассказывали, будто принесли его греческому царю духи войны экзоморского бога с неба. А на самом деле, не с неба добывали они его, не из молний. Отдал бы их Перун греческим духам, а варили из черного земного сала, что поступает из земли в полуденных жарких краях. Или же их бог жил там, под землей, где рождалось черное зловонное сало. Но и тогда лгали греки, ибо уверяли всех, что их бог живет на небе. А в песне гречины были злые и наглые, и вели себя на чужой земле как хозяева. Так знакомо, что белели стиснутые кулаки у мальчишек, проступали желваки на мужских, исцарапанных бритвой скулах, каменели лица у женщин. И Мечислав чуть не закричал от радости, когда разъяренный Татунча вырвал из земли плуг и начал им крушить врагов. «Как будто снопы после жатвы, тела их лежали в поле», – пел старый Доулан. И приехал он к матери, и бросил к ее ногам собранное с тел гречинов золото. И так сказал он. «Правду ты сказала, матушка? Скамар пашни не пашет, скамар земли не имеет, скамар не имеет дома, угла родного не держит». И с тем ушел на планину. Что за планина, Мечислав тоже не знал, да и не трогало это юного вятича вовсе. Может, в том далеком чужом краю так называют лесную чащобу. Мало ли, может приключиться в тех странных землях, где не знают, что за льющим кровь входят души умерших, и лютые стрыги, слетающиеся на пролитую кровь, и те, кто торопится просочиться под синее небо сквозь распахнутую ударом оружия дверь в мир мертвых. Ненавистны эти лютые духи тем, кто дает урожай и самой матери земле. Оттого-то воину не след не то, что за пахоту становиться, даже прикасаться к плугу или пахотной лошади, или к жернову. Ко всему, что дает сытость и хлеб, разве что вождю в прежние времена полагалось после очистительных обрядов прокладывать по весне первую борозду, а в мор или иную беду, против которой оружие людей бессильно, отпахивать свой край от чужих земель. Может, Татунча был вождем, или в тех краях знают очистительные обряды посильнее, чем те, что ведомы сыновьям Вятка. Может быть, вон какой сильный волк оказался старый Доула. Не думал об этом Мечислав. Сын вождя Ижеслава. Не его это дело было знать такие вещи. Он сейчас просто радовался тому, что где-то в чужом краю совершилась справедливость. Что беззаконные находники были наказаны, а воин, оступившийся было по мольбе матери, сошедший с ратной тропы, вновь на нее вернулся. И не он один так думал. Как только отзвенили струны, отзвучал голос волхва-чужеземца. За столом, куда собрался мало не весь городец, разве что дозорных удержал на местах их долг, повисла тишина. Такая, будто люди забыли дышать, а сердца их биться. И так горели глаза, будто каждый сейчас смотрел вслед витязю по братиму Татунча, так же, как и они сами, променявшему теплый дом и сытную жизнь на вечный бой с чужаками-захватчиками. А потом встал дед со своего места. Высоко поднял ковш с хмельным медом, протянул его к певцу, и он опрокинул одним махом под седые усы и звонко стукнул опустевшим об стол. И взревел весь дом, и застучали ковши и кружки о столешнице, и старая внучка деда поднесла старому Доула полный ковш того же медом. Тот бережно отодвинул с колен гусли, обеими руками принял подношение и выпил, поставил на стол, утер усы. Прижал к груди руку, наклонил остриженную голову благодаря гостеприимных вятичей. «Сказал, еще раз скажу, сладок мед в этом дому», – звучно сказал он. Внучка деда молча закраснелась от удовольствия, а его же старшая жена ответила. И тебе поклон на добром слове, мудрый. Всем ли доволен гость наш? Подал голос и дед. Можешь еще чем угостить? Что ж, Дула вдруг улыбнулся задорно, по-молодому. Угости-ка меня вопросами своих людей, дед хоть и гоща. А то иные из них, те, что помладше, боюсь, лопнут от любопытства. Обидно будет так их потерять в отсвете лет, да и женам вашим заботы, отмывать скамьи со столами. Так неожиданно была эта почти дружинная грубоватая шутка в устах волхва, что хоть и гощ несколько ударов сердца молчал, не веря ушам. Зато потом птицы, свившие гнезда под крышами, заметались в испуге от шквала хохота, заходившего туда-сюда по лесному городцу. «Что ж», — отсмеявшись, вымолвил дед, — «это верно сказал мудрый, и впрямь будет мало добра, если любопытство порвет их на части. Только сам выбирай, кому станешь отвечать на вопросы. А то ты тут будешь сидеть до карачуна. Сам видишь, немало их, а вопросов у них еще больше». Дуло, смеясь и качая стриженной головой, или кивая на свой странный лад, оглядел притихших, напружинившихся, словно в засаде, в ожидании знака к нападению, отроков и молодых воинов Хатигоща, потом указал рукою с ковшом на Истому. «Что ты хотел узнать у меня, юнак?» Истома откашлялся в кулак и проговорил. «Вон тот, Хазарин, он все говорил. Боги князя, ваши боги. Почему он не говорил о своем боге? Разве хазары так уж чтят наших богов?» «Ну...» Протянул Барма под разочарованное ворчание многих воинов постарше. «Мог бы и у нас спросить». «И впрямь, вопрос не из сложных». Дула огладил ладонью бороду. «Хазарская вера запрещает желать добра чужакам. Что бы ни пожелал, что бы ни сделал для хазарина иноплеменник, чужеродец из моего племени, из вашего, из любого иного, желать добра ему нельзя. Это считается у них оскорблением веры. Чуть не предательством, однако слишком явно показывать, это они тоже не любят. А богов, богов наших они, да простят меня бессмертные, считают за пустое место, за безжизненные деревяшки, бессильные помочь кому бы то ни было». Дуглас смолк, пережидая гневный ропот слушателей. «Так не только с ними, тоже они скажут русину или печенегу, греку или болгарину. Хазары ведь верят, что есть только один бог, бог их племени. Значит, пожелав чужаку подмоги его богов, хазарин вроде как показывает себя его другом, но и запрет своей веры не приступает. Он же верит, что пожелал чужаку помощи от куска дерева или камня». «А мы их все же побили», — подумал Мечислав и усмехнулся с моим мыслям. «Боги-то есть, чтоб там себе каганы и не думали. Себе на голову пожелал нам тот хазарин помощи от них». «Теперь отвечу тебе». Дула вновь устремил руку с ковшом, взгрудившихся за столом напротив молодых воинов. Вперед подались сразу несколько. Волхву пришлось еще и глазами указывать на избранника. Тот, запунцевев ясной девицей, даже поднялся со скамьи и, сглотнув, выговорил. «Мудрый, ты про этих пел, гречинов. А кто злее, который враг, гречины или хазары?» «Ты, образец, и спросил». С линцой подал голос его ровесник Слых, рыжий веснущатый парень с неприятной улыбкой. «Прям как селянин. Они ж бедами мерятся любят. Ох, сосед, у меня черей на носу вылез. Эх, а у меня коза охромела». Несколько парней, и даже не прошедших посвящения отроков, засмеялись. Образец, мигом позабыв и волхва, и свой вопрос, стал разворачиваться к Слыху, потянув из ножен нож. «Ты кого с селянином срав?» «Тихо!» – окрик старшего, нагиба, словно дождь летнюю пыль на дороге, прибил к земле затевавшую было свару. «Коль спросить, ладно, не сумели, хоть ответ выслушайте. Не срамите в конец сородичей перед волхвом!» Образец и подавшийся было ему навстречу Слых опустились на места, напоследок прожигая друг дружку яростными взглядами. «А вопрос не дурен!» – Даула на сей раз сомкнутым пальцем провел по усам. «Непростой вопрос. Что помогает вам устоять против хазарской порчи? Почему не покоряетесь, как многие покорились? Не гневайтесь на меня. Просто скажите. Скажите сами, почему?» Снова воцарило молчание. Дед, усмехаясь, оглядывал сородичей, чьи лица стали сейчас еще больше похожи, чем обычно. Спроси у птицы, почему она не ползет по земле. Спроси у огня, почему он жжет, а не морозит. Спроси у человека, почему он ходит на ногах, а не на руках. «Честь наша!» – послышалось с разных сторон. «Слава! Воля! От пращуров завещана!» «Кто даровал честь?» – настойчиво спросил, наклоняясь вперед и выставив бороду старой Доула. Глаза его блестели. «Перед кем бережете вы славу? Кто дал волю вашим родам, а пращурам вашим заповедовал обычаи? У Руси есть песня про воина, что увидел камень с пророчеством. Там были такие знаки. На левой дороге женишься, вправо свернешь, добудешь богатство. Поедешь прямо – погибнешь. Куда поехал Русин?» «Прямо!» – выдохнули воины. «Верно. А почему? Кто его видел? Кому ему было стыдиться? Коня?» Молодые воины засмеялись. «Богов!» – вдруг выкрикнул Мечислав и осекся под суровым взглядом вождя, но волк словно не заметил, что ответивший ему был отроком. «Верно! Так верно ли будет, если я скажу, что все, что держит вас против хазар, как реки из истока, как дерево от корня, идет от богов? Верно ли скажу я, что там, где не досягает ваш меч, селянину, сгибающемуся над насилием хазарским, не дает стать скотиною, рабом, память о богах?» «Верно!» – зашумели люди хоть и гоща. «Правильно говоришь, мудрый, так и есть!» «Так вот», — продолжил Дула, вновь поднятой ладонью призывая слушателей к молчанию. «Хазары как не давят, как не гнут, как не портят, бьют снаружи. Греки могут быть и не таковы, как хазары. Я знал иных из них. Для них честь не была пустым звуком, и они не все гораздо только прятаться в бою за спинами наемников. Но они отказываются сами и требуют отказаться других от источника чести, от богов. Моему...» Волк осекся, шевельнул усами. «Правителю земли, в которой я жил, греки, взяв его в плен, оставили престол, но потребовали отвергнуть богов, которых чтили его люди, и принять за себя и за них мертвеца, которому поклоняются они сами. И дело тут даже не в том, что они считают мертвеца сыном того бога, которому поклоняются хазары. Дело в том... Когда народ отказывается от своих богов, рано или поздно к нему придут хазары, или такие, как они, и не на что станет опереться, потому что опора опор отвергнута». На сей раз молчание было каким-то зловещим. Молодые воины и отроки сидели насупясь или растерянно переглядывались. «Так значит, греки злее?» – полувопросительно произнес, сидевший рядом с образцом Радим, глядя перед собою. «Но придут-то потом, все едино хазары», — угрюмо отозвался Барма. Дола покрутил стриженной головою. «Боюсь, запутал я вас, воины хоть и гоща. Скажу так, как сказал бы мой отец или кто из его друзей. Злее тот враг, который стоит сейчас перед тобою». «Вот это хорошо сказано», — не без облегчения в голосе произнес Сбой. С таким же облегчением зашумели остальные вятичи, возвращаясь к лежавшим на столе кушаньям. Такое надо было заесть и запить. Только Мечислав не повернулся к столу, продолжая сидеть лицом к волхву и сверлить его взглядом. Доула повернулся к нему, улыбнулся. «Ну, отрок, ты хорошо мне отвечал. Теперь и я тебе отвечу. Спрашивай». Меч радостно выдохнул. Очень уж он опасался сын вождя Ижеслава, что волк не заметил его или не захочет замечать, обратить на себя внимание старшего воина, не прогневав его. И то было делом непростым. А тут волк, человек, как вчера Митша сам убедился, стоявший у порога небес. «Мудрый», — вспомнил он обращение к волхву. «А в чем она, порча хазарская? Как происходит? Как они сами такими вот сделались? И как других портят?» – торопливо добавил Митша, вспомнив залитое слезами лицо Незда. Внезапно во дворе Хатигоща стало тихо-тихо. Старый волк опустил голову. «В древние времена», – тихо сказал он, – «когда мир еще не успел забыть, что он плоть родова, когда каждая былинка, каждая капля дождя, не говоря уж про птиц да зверей, его жизнью дышали полную мерой, тогда не было ничего, про что бы человек сказал это. Все было ты, а изначально и ты, ибо во всем зрелся людям его лик. Мы, когда вершим обряд, в каждую вещь, в чару, в мед, в нож, во всем призываем его. Теперь призываем, Когда-то он был там всегда, и не надо было призывов, чтобы увидеть это. Вспомните сказки, что рассказывали вам матери. Не краснейте, я знаю, что вы их помните. Это не ущербность посвящения, как полагают иные неразумные, что оно не убивает той памяти, ибо не должно оно убивать истину. А в сказках, где дерево, зверь и птица, и каждая былинка, голос и разум имеют память о древней правде. Все ты, и все ты. Хоть и тяжко нам нынешним вмещать память о том, но поскольку хоть на словах помним, благо нам. Пока воин относится к мечу как к другу, а не как к куску железа, коню как к брату, а не как к двум парам лишних ног, пока пахарь просит прощения у пашни, перед тем, как вонзить в нее лемех, и оставляет последний сноп нетронутым, чтоб духа ржи не оставлять без убежища на зиму, чем больше для нас ты, чем меньше это, тем больше в нас от вся отца, от того, который есть все, и больше. Хазары по-иному живут, для них все, что не есть, они, все, что не их племени, то, что для иных иная мертвая вещь, не ты, это. Чужой народ, чужая земля, чужие боги, чужая любовь, чужая ненависть, все это, без души, без боли, без обычаев и желаний, без чести и бесчестия, что нельзя любить, нельзя уважать, нельзя договориться, только использовать. В мертвом мире живут они, и мертвечины их на том не останавливаются. Уже и на соплеменников начинают смотреть те, кого мнят хазары мудрецами, как на это, на народ земли, ам-хаарец, черных хазар. Беда же в том, что заразна эта порча. Помалу она проникает в душу, особенно там, где мечом наемным подчиняют себя хазары иные племена. Гибнут волхвы, гибнут воины. А селян и холопов становится некому научить, что не всякая сила правда. И обманываются люди, перенимая хазарскую кривду. Ничто не становится для них сперва честь и обычай. Предки, родная земля, только для себя. Для семьи своей жизнь начинают, а потом только для себя. И все остальное для них это становится. Нет для них тогда беды. Для спасения своей сестры на других беду навести. Ведь только сестра – она, а остальные – пусть вятичи, но все-таки это. «Хватит!» – звонко крикнул Медша, заслоняясь рукой, словно малец, забыв, что он только отрок, забыв, что перебивает не старшего воина даже, волхва, перед которым склонялась в поклоне ведунья Мещера и опускался на колено сам дед. «Я понял, понял!» Но на него не разгневались. «Хватит, мудрый!» — попросил и дед, такого напряженного, окаменевшего лица большая часть из тех, кто сидел сейчас за столами, у старейшего обитателя хоть и гоще, не помнила. Старый Доула вновь со вздохом наклонил голову. Откуда же эти странные шрамы? Будто клевцом. Или с улицы голову проламывали. Но даже отрок Медша знал, что люди нечасто переживают, и один такой удар. Не то что девять. Да и лежали шрамы не похожи на боевые, а словно складываясь в некий узор. Волхв поднял голову и поглядел на него. «Хорошо, что ты испугался, отрок», – тихо сказал он, и пасынок Мечислав, сын вождя Ижеслава, поразился его словам. «Как же может быть, чтобы испугаться было хорошо?» А старик, называвший себя Доула, продолжал, словно отвечая на его изумление. «Ты воин и сын вождя. Может, и сам станешь вождем. Крепко запомни этот страх. Сбереги его в своей душе. Не позволяй ему умереть. Настанет день, и он может стать для тебя спасением, когда ты подумаешь о ком-то, как о чем-то, об этом, о том, что можно использовать и забыть». Потом он оглядел молчавших вятичей и, тряхнув бородою, вновь придвинул на колени перевесившиеся было на бедро гусли. «Что ж, еще спеть вам, добрые люди?» «Свой про Игоря», — сказал вдруг дед, голосом человека, стряхивающего с себя недобрый сон. «Свой нам про Игоря, сына сокола! Свой про князя Рузов, по чьим стягам я ходил за Рыское море, на город царей!» «Что ж», — помедлив, отозвался волх Кусляр, Стоит он того, чтоб о нем вспоминали песнями. Спою я вам о великом деле его, о полку, что водил он на печенегов. Он первый из государей оседлых людей не на своей земле, а в степи одолевший кочевников, сотворивший то, что не под силу оказалось ни Александру царю, ни кесарю, которыми похвалятся греки. Греки, предавшие богов, чья кровь текла в Александре. Богов, которым служил кесарь. Слушайте! Старик распрямился, закинул голову, прикрыв глаза, занес расставленные пальцы над струнами, словно хищные соколы поднялись над лебединой стаей, готовясь упасть на добычу. И пали на добычу ловкие пальцы, и жалобно закричали под их клювами лебеди струны. Об Игоре, сыне сокола, пели вещие струны лебедиными голосами, о том, что ум собрал волею, сердце отточил мужеством. Навел полки свои храбрые на землю печенежскую, на землю русскую. И глянул князь Игорь на светлое солнце и увидел, от солнца тьмою все войско его покрыто. Историк и археолог А.Л. Никитин выступил с кажущимся мне весьма убедительным предположением. Слово о полку Игореве было написано во многом по мотивам старых словес Баяна Вещева, посвященных походу Игоря Старого на печенегов в 920 году. Особенно убедительным мне показалось то обстоятельство, что солнечное затмение 1185 года было полным только в Северной Руси, а отнюдь не в краях, которыми вел Игорь Святославович из Новгорода-Северского своего войска на половцев. Зато в 920 году, как раз в Северном Причерноморье и, вероятно, на землях Южной Руси, наблюдалось полное солнечное затмение. В слове вообще много перекличек с временами более ранними. «Тяжко те головы, кроме плечу, злоте телу, кроме головы, русской земли без Игоря, солнце светится на небесе, Игорь – князь в русской земле». Это скорее про великого князя Киевского можно было сказать, никак не про владельца, не самого большого Новгород-Северского княжества. Упоминание, что враги, победами нарешущие на русскую землю, земля худань, побели от двора. Слишком явно не имеет отношения к никогда и никакой дани не взимавшим на Руси половцам, но перекликается с летописными сведениями о дани, взимавшейся со славян хазарами и прочими. И сказал тогда князь дружине: «Братья, разве не лучше погибнуть, чем быть данником у каганах? Сядем нынче на быстрых коней мы, да посмотрим синего дона. Пало мне на ум такое желание, и знамение заступило отведать синего дона, переломить копье с диким полем. С вами, братья, или головы сложим, или дона зачерпнем шеломом». Не буря занесла соколов через поля, Игорь-князь к дону войско ведет. Не галки стаями летят к дону великому, каганы и печенеги побежали, не готовыми дорогами, кричат телеги их в ночи, будто лебеди перепуганные. Грянул гром, сам Дый Перун подал голос с древа великого, велит послушать и земле хазарской, и Волге, и по Сулью, и по Морью, и Суражу, и Корсуни. Мечислав слушал и не мог наслушаться. Это было совсем недавно. Люди, похожие на него и на его сородичей, обликом, речью и верой, пусть и пришедшие из далекого края, а то и сами вятичи, не пришли в леса голяди, мещеры, да муромы, из неблизких краев, а то не был древний князь Вятка лехого рода, не прятались от кагани в лесах и болотах, выбираясь на вылазки, шли в дикое поле войском, птицы и звери разлетались и разбегались с их пути, провожая. Всяк по-своему, охвативший степь, живой пожар червленных щитов и стягов, кто карканьем, кто клёкотом, кто воем, кто лаем. И казавшееся бескрайним дикое поле преграждала живая стена, кованая Игоревой рати, и расшибались, а ее воющие и свистящие смерчи каганых орд, зря блеща синими молниями кривых клинков. И бежали разбитые печенеги, кто к тому таракане, а кто к Дунаю, и богатую добычу, взятую в разбойных становьях, делила храбрая Русь, дорогими япанчами и узорными кожухами, мастили дороги по грязи, а бунчуки и хоругви сваливали копытом княжеского коня. «Солнце светит на небесах, Игорь-князь на русской земле!» Славил старый Доула былую победу. «Поют девицы на Дунае, вьются голоса через море до Киева, страны рады, грады веселые!» Снял руки со струн и промолвил, все еще нараспев. Спел я песню старым князьям, а молодым еще песни будут. Мельша снова сидел во власти отзвучавшей песни. Страны рады, града весела. Не прячутся в них по лесам, сохранившие верность чести пращуров люди. Не гнутся под нечистой каганой властью селяне и горожане. Она была где-то. Это сила, способная дать огород наемникам, наползавшей с полудня порчи. Сила, поступь которой поднимала в небеса птичьи стаи и останавливала на скаку разлет конных лав степняков. Сила, ищущая чести и славы, а не чужих унижений. Сила по имени Киев. Сила по имени Русь. «Слава князю Игорю! Соколиного гнезда соколу!» — возгласил дед, поднимаясь из-за стола, и разом крикнул, поднимаясь. «Слава!» Весь хоть гость. И Митша злорадно подумалось. Сейчас за оскаленными частоколами казаря должен заворочаться на ложе посадник Тудун, встрепенуться, вскинуться, как от страшного сна, мытарием. Не в силе правда, а есть и у правды сила. Проснулся Митша перед рассветом и как раз застал, как уезжал из города их гость, в окружении отроков с подаренным конем. К дальним заставам его провожал Любогость, младший брат вождя Громегостя, а во двор проводить вышел дед Хатигоща. В утреннем воздухе слова разносились далеко, и пасынок Митша, Мечислав, сын вождя Ижеслава, расслышал не ему сказанное. «Думается мне, — сказал гостю дед, — ни одно у тебя имя, назвавшийся Доула. И еще думается, слыхал я и иные твои имена, а может, я не в первый раз слышал вчера твои песни». Старый волк помолчал, и когда уже Мечиславу показалось, что он и так не ответит, подал голос. «Не мне тебе напоминать, иные догадки лучше не произносить вслух». «За своих людей я отвечаю», — гневно начал дед, но Волхв негромко перебил, просто повторив его слова. «За людей», — и снова помолчав, закончил. «Не только у людей есть уши. Спроси вождя, кроме гостя, как он сумел меня отыскать. Каганат не кончается казарью, и как бы иные уши из Белой Вежи да Итиля не начали обшаривать ваши леса, ловя мое имя, так что лучше ему не звучать». «Что ж, быть посему!» — нерадостно кивнул дед. «Вот только если ты тот, я давно хочу знать, а спросить не у кого. Что стало с сыном сокола? Как он умер? Не верю я в слухи, идущие из Киева. Да и кто, хоть чуть, хоть издали знавший государя, в них поверит?» «Хорошо, что не веришь», — вздохнул волк. «Но прости, больше я тебе сказать не смогу. Не моя эта тайна. Тайна дома, в котором я ел и пил. Но вряд ли правда много слаще того, что говорят в Киеве. Прости, и не думай, что я не благодарен тебе и твоим людям за спасение и щедрый прием. Но нынче ни я себе не принадлежу, ни мое слово». «Ну что ж», — проговорил дед, — «тогда прощай». «Прощай, брат, и не поминай лихом». На сей раз дед не склонял колено, они с Доула обнялись, будто равные. Волхв вскочил в седло, Любогость придержал ему стремя, но Митше показалось, что Доула вовсе не было в том нужды. Заскрипели, отворяясь створ ворот, и Волхв, оборотень, гусляр, Доула, скрылся с провожающими в лесном тумане. Только тогда Митша спохватился, что так и не расспросил седобородого певца о чуждых звездчатых шрамах, прятавшихся в седой щетине на его черепе. Да поздно. Не высказать же теперь с криком ему вслед.